Враг полагает, что нас гораздо больше. Ах, если б у меня было 10 тысяч солдат! Но ведь для этого рискованного дела вполне достаточно несколько решительных людей, — возразил адъютант. — Правильно. Только где найти таких людей? А молокососы? А их командир, сорвиголова? — Дети! — воскликнул генерал. — Да. Дети, но смелые, как львы, и хитрые, как обезьяны. Подумав немного, генерал согласился. Хорошо. Позовите сюда капитана Сорвиголова. Слушаю, генерал. Через несколько минут адъютант вернулся в сопровождении отважного француза. Жан стоял перед знаменитым главой бурских войск, почтительно вытянувшись по-военному, но, как всегда, уверенный в себе и сохраняя чувство собственного достоинства. Кронье устремил на него ясный, твердый, как сталь, свой единственный глаз и без дальних околичностей спросил: «Сколько людей в вашем распоряжении?» 40, генерал. Можно на них положиться? Как на меня самого, генерал? Умеете обращаться с динамитом? Жан вспомнил о своих странствиях по Клондайку, где ему чуть ли не ежедневно приходилось прибегать к динамиту, и, не колеблясь, ответил: «Да, генерал, и уже давно». «В таком случае у меня есть для вас трудное, почти невыполнимое поручение». «Если только трудное, считайте, что оно уже выполнено. Если невыполнимое, то либо оно будет выполнено, либо мы сами погибнем. Дело не в том, чтобы умереть. Дело в том, чтоб успешно выполнить задание». «Слушаю, генерал». «Я не обещаю вам за это ни звания, ни почестей, ни даже награды. А мы и не продаем своей крови, генерал. Мы сражаемся за дело независимости Трансвааля. Распоряжайтесь с нами, как взрослыми солдатами, исполняющими свой долг». «Именно это я и делаю. Приказываю вам отрезать отступление бронепоезду и взорвать мост. Действуйте немедленно. Ступайте, мой мальчик, и лишний раз оправдайте свое славное прозвище». Отдав честь генералу, Сорвиголова вышел. Он вихрем пронесся по лагерю, на который продолжали сыпаться снаряды англичан, собрал молокососов, приказал им седлать коней и раздал каждому по 5 динамитных патронов и бигфордовые шнуры с фитилями. На все это у него ушло не более 10 минут. «Вперед!» — скомандовал он. Маленький экспедиционный отряд насчитывал 41 человека. Сорванцы бешено скакали, ежеминутно рискуя сломать себе шею среди скал и рытвин, потому что единственным источником света в этой кромешной тьме были звезды да вспышки пушечных выстрелов. Но у добрых бурских лошадей такая уверенность и сила в шаге, ими руководит столь безошибочный инстинкт, что ни одна из них ни разу не только не упала, но даже не споткнулась. За 15 минут они пробежали расстояние в 4 километра. И вот молокососы уже недалеко от железной дороги. В 500-600 метрах сверкают воды Моддера. Очертания местности, которую они в качестве разведчиков изъездили вдоль и поперек, настолько знакомы им —